Глава 1103. Бог. Вернувшись в боевой зал, Хан Сень деактивировал свой статус супертела короля духа и ощутил слабость. Но он чувствовал себя не настолько плохо, как предполагал. Юноше казалось, что он может продолжать сражаться. Парень считал, что ему понадобится намного больше времени, чтобы победить короля Фэй Юя. Дух проиграл уже в тот момент, когда позволил первой монете коснуться его тела. «Я даже не думал, что мне удастся сбить его с ног. Похоже, что я недооценил свои силы. Думаю, что смогу провести еще один бой». Изначально Хан Сень был уверен, что после первого боя больше не сможет сражаться. Однако он ошибся, но пока юноша не знал, кто будет его следующим соперником. Вскоре Хан Сень узнал, что ему предстоит сразиться с духом-мутантом. «Дух-мутант? Класс, я смогу убить его одним ударом. Это не займет много времени». Хан Сень очень обрадовался. «Если все и дальше будет так продолжаться, то он сможет победить в 4 матчах, и тогда у него будет день отдыха. За следующий день он сможет полностью прийти в себя и, соответственно, сможет продолжить сражаться». Хан Сень узнал, что следующие 3 противника будут духами-мутантами. С ними он легко смог бы справиться. Однако, увидев последнего своего соперника, юноша расстроился. Это снова был королевский дух. Если он тоже взломал 9 генных блоков и не был настолько глуп, как король Фэй Юй, то с ним будет очень трудно справиться. «Думаю, мне нужно подождать и посмотреть, в каком состоянии я буду после 3 поединков». Хан Сень находился в боевом зале и пытался побольше разузнать о своем последнем сопернике. Вскоре юноша обнаружил его. Дух в это время сражался, и Хан Сень сразу понял, что с ним будет очень тяжело справиться. Дух действительно взломал 9 генных блоков и использовал элемент земли. Это давало ему возможность создавать различные препятствия, и, соответственно, он смог бы легко заблокировать его монеты. По подсчетам Хан Сеня, после завершения 3 следующих поединков с духами-мутантами у него останется не более получаса для использования супертела короля духа. Парень понимал, что даже при самых лучших обстоятельствах ему не удастся победить такого духа за полчаса. Вскоре начался второй бой Хан Сеня. Его соперник уже был на сцене. Юноша не хотел терять ни секунды. Поэтому, как только он активировал супертело короля духа, то тут же побежал на сцену. Хан Сень хотел убить духа настолько быстро, насколько мог. Однако до того, как он начал атаковать, дух встал на колени перед ним и сказал: «Приветствую. Я принц Юньша. Для меня честь встретиться с тобой на этой сцене». Хан Сень не успел ничего сделать, как принц Юньша признал поражение. Юноша снова победил и не приложил для этого никаких усилий. После парень вернулся в боевой зал. «Вы видели? Дух опустился на колени перед долларом. Он бог. С каких пор духи стали вести себя подобным образом перед человеком? Я сплю. Такого быть не может». «Это все подстроено. Может, ты тоже выйдешь и посмотрим, станут ли они перед тобой на колени, эти духи». «Даже несмотря на то, что это дух-мутант, непонятно, почему он так унизился и встал на колени перед этим парнем. Я не могу в это поверить». Люди просто обезумели. Еще никто и никогда не видел, чтобы дух сам пожелал встать на колени перед человеком. Подобное они могли увидеть только в своих снах или мечтах. Никто не мог понять, что же произошло на самом деле. Но, видя, что произошло, многие люди начали думать, что это просто реальные сны. Однако от того, что произошло потом, люди стали еще более шокированы. Следующие 2 духа-мутанта сделали то же самое. Они сначала представились, а затем признали свое поражение. «Я сплю? Или это духи сошли с ума?» События этого дня вряд ли кто-то мог забыть. Это были события, которые стоило записать в историю. Если ранее доллара сопоставляли с силой, то сегодня его начали сравнивать с Богом. Видя, как духи склоняются перед ним, люди решили, что он должен быть Богом. Духи и люди были очень разными. Духи умели возрождаться, поэтому они не боялись смерти. Для духов смерть была тем, к чему они могли даже привыкнуть. В таком месте самоуничтожение не было чем-то грандиозным. Если бы люди смогли получить свои камни духа, то они тоже делали бы это с радостью. Духи скорее умрут, чем склонятся перед людьми, поэтому происходящее было потрясающим. Учитывая это, люди всегда считали себя выше духов. Но Хан Сень не просто смог победить королевского духа, он заставил других духов склоняться перед ним, хотя у парня не было их камня духа, и они не боялись смерти. Похоже, что Хан Сень сделал что-то невероятное. Это было намного круче, чем просто убийство сильного духа. В сердцах людей Доллар был не просто сильным парнем, он был тем, кто принес славу для человечества. Конечно, было много элитных бойцов, но никто из них не мог сделать то, что сделал Хан Сень. Еще ни перед одним человеком духи не склонялись. Люди были очень взволнованы, особенно те, кто был вынужден подчиняться духам. Доллар стал для них маячком надежды. Однако духи не знали, о чем думают люди. Они считали, что более слабые духи просто склоняются перед королем. Все понимали, что король сильнее тех, кто сдавался. Находясь в боевом зале, Хан Сень нахмурился. Если он решится сразиться со своим следующим соперником, то у него будет очень мало времени. Глава 1104. Сражение с древним нефритом. Следующим соперником Хан Сеня был королевский дух. Этого духа звали Древний Нефрит. Это имя источало своего рода изящество и элегантность. Однако оно говорило и о самом бойце. Этот дух был ростом 8 метров, обладал силой и казался таким же прочным, как камень. Он оставлял за собой следы от каждого шага, и от каждого его шага содрогалась земля. Люди, увидевшие его, были шокированы. Каждый раз, когда оружие королевского духа соприкасалось с полом, на нем оставались отметины, но этот дух просто шел и оставлял в полу большие вмятины. Он выглядел очень сильным. Сможет ли Доллар с ним справиться? Су Сяо Цяо ответил. Когда наш Доллар проигрывал? Он легко разделался с королем Фэй Юем, поэтому он наверняка сможет убить и этого. Ты прав. Как он может проиграть? Глупо, что я засомневался. На лице человека отобразился оптимизм. Очень долго над людьми издевались в третьем святилище Бога, поэтому все хотели увидеть человека, который мог бы доказать, что духам можно противостоять. Действия Доллара до сих пор шокировали людей. То, что произошло, было настоящим чудом, и никто не хотел, чтобы оно исчезло в ближайшее время. Хан Сень ничего не знал о том, что о нем говорят, он просто не обращал на это внимания. Перед этим поединком юноша успел побывать в Альянсе, чтобы расслабиться и восстановить силы, искупавшись в бассейне восстановления. Парень хотел, чтобы у него было больше времени для использования супертела короля духа. Пока он там был, у Хан Сеня зазвонил комлинг. Когда он ответил, перед ним появилась королева. «Ты уже был в убежище?» – спросила королева. «Нет, я сейчас купаюсь. Разве не видно?» Хан Сень повернул комлинг, чтобы показать, где он находится. Затем королева сказала, «Давай быстрее. Доллар присоединился к божественному поединку. Он уже победил королевского духа, но это не все. Три следующих соперника склонились перед ним и сами сдались. Три духа-мутанта – это невероятно. Скоро он должен будет сражаться с еще одним королевским духом». «Правда? Ты пойдешь в боевой зал?» «Если королева будет в убежище и пойдет в боевой зал, то она увидит, как юноша будет выходить на сцену. Это будет означать, что она раскроет личность Доллара». Но королева ответила, «Да, пойду, но я пока в другом пустом убежище, поэтому не могу к тебе присоединиться». «Я думал, что тебе неинтересно наблюдать за таким». Хан Сень почувствовал облегчение. Королева все время демонстрировала свое стремление к увеличению своего уровня. Это все, что ее беспокоило с тех пор, как они встретились в третьем святилище Бога. Казалось, что женщине нужно было постоянно находиться в движении. «Раньше так и было, но раньше не было никакой надежды, поэтому я предпочитала проводить время на охоте. Но Доллар смог победить королевского духа. Это настоящий подвиг, который еще никогда не совершал человек, а он заслуживает того, чтобы посмотреть. Королева почти умоляла юношу. «Ты обязательно должен прийти и посмотреть». «Почему?» – спросил Хан Сень. Королева ответила. «Потому что я тебя вылечу. Возможно, когда-нибудь ты станешь таким же сильным, как Доллар, и тоже примешь участие в божественном поединке». После этого королева положила трубку и телепортировалась в убежище. Хан Сень улыбнулся. Время отдыха подходило к концу, и ему нужно было отправляться на сражение. Он выбрался из бассейна, облачился в броню и телепортировался в убежище. Древний нефрит стоял на своем месте и не собирался сдаваться. Все-таки он был не дух-мутант, но у него не было очарования, и перед ним не склонялись другие духи-мутанты. Хан Сень много работал над тем, чтобы достичь такого уровня и заставить других склоняться перед ним, как перед королем. То, что духи перед ним становились на колени и сдавались, он заслужил благодаря базе духа, где его считали непобедимым. Юноша стал кумиром для большинства духов. Когда Хан Сень вошел в боевой зал, король древний нефрит уже был на сцене и ждал его. Но до начала оставалось еще немного времени. Хан Сень потратил его на то, чтобы лучше изучить своего соперника. Было очень трудно уничтожить королевского духа, взломавшего 9 генных блоков, всего за 30 минут. После того, что произошло с королем Фэй Юем, Хан Сень предположил, что следующие королевские духи будут относиться к нему как к реальной угрозе. Юноша даже сам не ожидал, что сможет так легко победить короля Фэй Юя. К сожалению, он не мог использовать Тайя и меч Феникса. Также он не мог воспользоваться Золотым Львом, Золотым Вороном и Рыцарем-Предателем. Хан Сень мог использовать только Дьявольскую Пилюлю. Прямо перед выходом он активировал супертело короля духа и вышел на сцену, готовый сразиться со своим соперником. Люди и духи начали громко кричать, поддерживая Доллара. Увидев, что появился Хан Сень, тело короля древнего нефрита окутал свет различных цветов. Моментально появилась каменная стена, создав баррикаду. «Твои монеты бесполезны передо мной!» – выкрикнул король древнего нефрита из-за своего каменного убежища. «Правда?» – Хан Сень щелкнул пальцами, и с неба посыпались монеты. Дух сделал свои стены еще более прочными и поднял их выше, чтобы монеты не смогли коснуться его тела. Однако, когда на верхушке стен скопилось много монет, они начали разрушаться. Но похоже, что дух был к этому готов. Когда одна стена почти разрушилась, он создал новую. Казалось, что ни одна монета не сможет дотронуться до короля древнего нефрита. «Это все, на что ты способен?» Дух холодно рассмеялся. Он был уверен, что сможет противостоять атаке Хан Сеня. Юноша не стал ничего отвечать. В его руках появился черный меч. Затем этот меч окутал святой свет, и Хан Сень устремился к королю древнему нефриту. Глава 1105. Очарование монеты. Когда черный меч начал уничтожать каменные стены, их стало появляться еще больше. Король древний нефрит не сражался лицом к лицу с Хан Сенем, он все время оставался за стенами. Он продолжал уклоняться и скрываться. Единственное, что дух иногда делал, так это поднимал камни и запускал их в своего соперника. «Этот враг пугающий. У него огромная сила в использовании земли», – подумал Хан Сень. Однако юноше тоже нужно было опасаться. Сила, которую ему давали дьявольская пилюля и супертело короля духа, были ужасными. Он легко мог уничтожать все преграды. Однако их было настолько много, что парню не удавалось добраться до своего соперника. Видя, как Хан Сень продолжает приближаться к духу, уничтожая стены и создавая множество пыли, зрители были в восторге. «Доллар невероятный! Дух как дурак прячется от него! Он лучший среди превзойденных! Король непобедим! Могу поспорить, что даже императоры проиграют ему!» «А может, он уже стал императором? Он мог вести нас в заблуждение!» Цветочная императрица и небесная императрица с интересом следили за юношей. Они были поражены действиями короля. Элемент земли, который использовал дух, помогал создавать очень прочные стены, и они знали об этом. однако король легко их разбивал. Два соперника взломали 9 генных блоков, но король был лучше. Они считали, что только императоры могут обладать подобной силой. Король древний Нефрит был поражен действиями своего противника. Дух не ожидал, что его будут атаковать таким образом, и понимал, что это лишь вопрос времени, когда он окажется проигравшим. Было понятно, что они вдвоем взломали 9 генных блоков, но Хан Сень оказался намного сильнее. Король древний Нефрит мог только уклоняться, хотя ему очень не хотелось этого делать. Хан Сень мог его подавить, а действия, которые предпринимал дух, казались дешевыми, но все равно начали раздражать юношу. Духу очень хорошо удавалось создавать щиты. Каждый раз, когда Хан Сень думал, что ему сейчас удастся ударить своего соперника, он снова разбивал лишь стену. Если бы у Хан Сеня не было бы ограничено время, то это не было бы проблемой. Однако у него оставалось совсем немного времени, поэтому ситуация становилась все более напряженной. К этому моменту уже прошло 15 минут, и Хан Сень изо всех сил старался придумать, как ему добраться до короля древнего Нефрита и уничтожить его. Преимущество было на стороне юноши, но никто не знал, что его жизнь зависела от времени. Его атаки становились все более стремительными. «Черт, мне нужно это использовать!» Хан Сень прекратил свои попытки добраться до короля древнего Нефрита. Парень достал одну монету и сжал ее между двумя пальцами. Сразу монета казалась обычной, но затем она начала светиться. Спустя мгновение на ней начали появляться цифры. 1, 2, 3, 4. Это выглядело зловещим. Чем больше становилось число, тем более пугающей казалась эта монета. А что он делает? Людям было интересно, что делает Хан Сень и что будет дальше. Они считали, что даже если Хан Сень вложит в эту монету всю свою силу, то она все равно окажется бесполезной. Король древний Нефрит был уверен в прочности своих щитов. Дух подумал о том, что даже если эта монета будет мощнее, его стены продержатся достаточно долго, и за это время он успеет перебраться в другое место. Монета становилась все ярче. Хан Сень продолжал концентрировать в ней свою силу. Цифры продолжали увеличиваться, и вскоре появилась цифра 10. Хан Сень ощутил, что его тело почти полностью истощилось. Цифра на монете отображала, насколько была умножена вложенная в нее сила. Это было невероятно. Если число 1 соответствовало одному удару Хан Сеня, то цифра 10 казалась ужасной. Монета начала дрожать от невероятной энергии, которая сконцентрировалась в ней, а цифра 10 означала, что она была в 10 раз сильнее. Это была новая техника, разработанная Хан Сенем. Он назвал ее «экономия денег». Для исполнения этой техники нужно было время, ее невозможно было быстро использовать. Также для этого нужно было много энергии. Кроме того, когда юноша применял экономию денег, он не мог перемещаться. А если он прервется, то весь достигнутый эффект исчезнет. С одной стороны, это был недостаток, но с другой, техника была великолепной. Юноша мог в любой момент выпустить монету, и неважно, сколько в ней было сконцентрировано силы. Если бы он заметил, что его могут прервать, или если ему нужно было бы срочно переместиться, то парень мог сразу бросить ее. Однако, бросив ее, со следующей нужно было начинать все с самого начала. Конечно, чем меньше была цифра, тем меньше был эффект. Такая техника больше подходила для тех случаев, когда во время боя у вас были союзники. В таком случае кто-то мог отвлекать врага, пока человек концентрировал силу в монете. Хан Сень решил воспользоваться такой атакой, так как видел, что король древний Нефрит все время прячется и ни разу не решился по-настоящему напасть на него. На монете появилась цифра 10. В этот момент Хан Сень подумал, что он смог сэкономить 10 долларов. Если бы перед ним был смелый и сильный королевский дух, то он уже давно прервал бы его. Однако король древний Нефрит просто ждал, и юноше удалось сконцентрировать очень много силы. Когда появилась цифра 10, то дух, наконец, решился начать атаковать. Увидев, что король древний Нефрит выстрелил в стену по направлению к Хан Сеню, Юноша начал ответную атаку. Запустив монету в сторону трусливого духа, он пробормотал. «Пусть тебя соблазнит очарование монеты, и ты станешь ее рабом». Монета полетела к королю древнему нефриту. На ней была видна цифра 11. Глава 1106. Проклятие бессмертия. За последние несколько лет Хан Сень много чего изучил и понял благодаря Бай и Шаню. Большую часть времени юноша изучал энергетические потоки лягушки монеты и занимался созданием экономии денег. Создать сверхискусство было очень сложно. На это требовалось много времени. То, что он создал дождь из монет, не было настоящим навыком. Это был просто способ себя защитить. Но техника экономии денег отличалась. Она подразумевала под собой деформацию силы, которая использовалась для ее выполнения. Люди могли достигать и использовать силу, которая соответствовала их виду деятельности. Человеческие навыки были очень сложны, поэтому людям требовалось время, чтобы изучить их. Но именно этим люди и отличались от духов. Духи были более простыми и в основном рассчитывали только на свою силу. Конечно, если бы все результаты сражений зависели только от грубой силы, то духи почти всегда выигрывали бы. В экономии денег монеты были основным компонентом, но также нужно было использовать энергетические потоки Бао-Эр. В экономии денег была использована способность Бао-Эр – вакуумное всасывание. Проанализировав магнитные способности девочки, Хан Сень удалось усилить разрушительный вес монет. И сейчас он первый раз решил использовать в бою то, что сам создал. На выпущенной монете была цифра 11. Когда монета полетела в сторону короля древнего нефрита, его тело мгновенно превратилось в каменный столб, а затем, спустя секунду, он разрушился. Дух начал убегать. А он знал, что не сможет уклониться и заблокировать монету с невероятной силой. Но дух умел дублировать себя, создавая каменные столбы, и он очень надеялся, что это поможет ему сбежать. Король древний нефрит уже решил, что смог убежать, но ошибался. А когда он это понял, то его лицо помрачнело. Дух ощутил, как его начало притягивать к монете, от которой он пытался сбежать. Король древний нефрит пытался сопротивляться притяжению, но все было бесполезно. В итоге он начал двигаться назад. Все зрители увидели, что монета доллара уничтожила каменный столб, а духа, который пытался сбежать, начало к ней притягивать. Это была суперсила от супертела короля духа, умноженная на 11. В тот момент, когда тело короля древнего нефрита дотронулось до монеты, его броня разлетелась. Кроме крови, больше ничего не осталось. Сверху была вращающаяся монета, и она была совершенно чистой. После случившегося снова воцарилась тишина. То, что сделал Хан Сень, было очень страшным. Однако тишина длилась недолго. Хан Сень снова победил, и вскоре послышались громкие аплодисменты. Все начали кричать от восторга. Но у Хан Сеня не было времени насладиться всем этим. Он лишь махнул рукой и быстро побежал обратно в убежище. Как только парень вернулся, то сразу рухнул на пол. Молодой человек едва мог дышать, каждая его мышца ужасно болела, а все тело было мокрым от пота. К счастью, он вовремя смог убежать. Юноша не мог допустить, чтобы такое случилось с ним на сцене. Немного отдохнув, Хан Сень почувствовал себя чуть лучше. Однако он все равно был очень слабым. «Ах, мне еще очень далеко до первой десятки. Какой толк в том, что я буду продолжать?» – подумал Хан Сень. Юноша был готов заявить о том, что уходит, но он не был разочарован. Несмотря на то, что он не мог продолжать сражаться, парень все равно был доволен тем, что смог победить некоторых духов. «Я сожалею только о том, что не смог по-настоящему убить короля Фэйюя», – подумал Хан Сень. Без промедления парень вернулся домой и погрузился в бассейн для восстановления. Он потратил много энергии, применив экономию денег. Молодой человек знал, что ему понадобится около 2 недель, чтобы восстановиться. – Соответственно, юноша не смог бы сражаться на следующий день. Хан Сень ощущал, что все его тело было истощено, а в его клетках почти не оставалось энергии. Но неожиданно он ощутил в своем сердце силу. Оно начало стучать намного сильнее, чем обычно. Хан Сень был шокирован, когда почувствовал, что его сердце начало изменяться. Ко всему телу начала возвращаться сила, и все это было благодаря новому удивительному сердцебиению. «Проклятие бессмертия! Наконец я завершил это!» Хан Сень положил руку на сердце и был очень счастлив. В Херос-мантре было 4 уровня. Юноша уже давно завершил 3-й, который назывался «Длинная жизнь», однако ему никак не удавалось завершить 4-й уровень «Проклятие бессмертия». Но сегодня, когда он израсходовал всю свою энергию, то добился результата и в Херос-мантре. Хан Сень подумал: «Интересно, какие изменения произойдут в моем теле благодаря проклятию бессмертия?» Херос-мантра была пассивным навыком, но она все время была полезной. Она напоминала скалу или столб, который поддерживал юношу. Это было похоже на силу нефритового солнца, но сейчас было задействовано сердце. Несмотря на то, что все его органы были истощены, сердце парня стало очень сильным. Мгновение назад он был готов умереть, но теперь он был полон жизни. В Херос-мантре ему удалось завершить уровень, поэтому юноша действительно был счастлив. Однако, получив новую силу, Хан Сень ощутил невероятный голод. Это очень напоминало время, когда он только начинал практиковать Херос-мантру. Парень выбрался из бассейна и телепортировался в убежище. Затем он достал плоть существ, которую хранил, и принялся есть. Его даже не остановило то, что мясо было сырым. Глава 1107. Избавление от кристаллов. Хан Сень был очень голодным. Его тело было уставшим, и юноша понимал, что ему нужно отдыхать, однако Хан Сеня одолевал странный голод. Парень понимал, что его состояние очень опасно. Херос-мантра помогала ему быстро восстанавливаться, но юноша знал, что эта сила не может браться из ниоткуда. Чтобы полностью восстановиться и вернуться к прежней форме, ему нужно было брать откуда-то эту силу. В настоящее время он ничего не мог сделать. Не было сомнения в том, что проклятие бессмертия может ему навредить, если он в таком ослабленном состоянии будет продолжать вести себя настолько активно. Хан Сень продолжал поедать плоть существа со священной кровью, но ему никак не удавалось насытиться, хотя юноша думал о том, что каждый жирный большой кусок мяса намного лучше всего остального. Съев еще один здоровый кусок, Хан Сень все равно не ощутил сытости. Энергия внутри тела не могла соответствовать его ритму сердца. Сколько бы он ни ел, молодому человеку не удавалось наесться. Его живот уже раздулся, как воздушный шар, и в нем больше не было места для еды. Сердцу Хан Сеня становилось лучше, однако в желудке был дискомфорт. Когда он был в обычном состоянии, то юноша никогда не смог бы съесть столько, сколько он только что съел. Молодой человек сидел на полу, напоминая беременную женщину, а чувство голода продолжало давить на него. Желудок был переполнен, но юноша еще был голоден. Это была досадная дилемма. Он испытывал две боли, которые противоречили друг другу. Если бы Хан Сень не был сильным человеком, то уже начал бы кричать. Его лицо сильно побледнело, и парень начал ужасно потеть. Очень быстро его одежда стала полностью мокрой. Голодный, голодный, голодный. Хан Сень приложил руки к животу и надавил на него, надеясь, что таким образом сможет избавиться от чувства голода. Сила нефритового солнца не могла помочь выработать достаточно энергии. Для того, чтобы восстанавливаться, ему нужна была пища. Но, к сожалению, живот Хан Сеня был переполнен. Если он съест еще хотя бы зернышко, то ему станет плохо. «Мне стоило выучить какое-нибудь сверхискусство, которое могло бы увеличивать мой желудок», – подумал Хан Сень, но понимал, что уже поздно об этом думать. Когда он путешествовал по Призрачной горе, большая белая змея подарила ему слюну дракона. Она была суперкласса и геносокровищем. Если парень ее проглотит, то, возможно, сможет наесться. Однако Хан Сень не хотел использовать такой подарок сейчас. Юноша знал, что слюна дракона – может пригодиться в будущем и спасти ему жизнь. Тело Хан Сеня начало медленно уменьшаться. Жир сгорал с невероятной скоростью, и парень становился худее и стройнее. Харас-мантру должны практиковать женщины, она точно поможет им похудеть. Несмотря на свое трудное положение, юноша пытался думать о веселом. Пока парень думал о том, стоит ли ему сейчас поглотить слюну дракона или нет, он ощутил, что его органам, в которых еще оставались кристаллы, становилось лучше. Заметив это, Хан Сень удивился. Он осознал, что кристаллы внутри его тела начали отделяться от органов и стали исчезать. Юноша опасался, что быстрое избавление от кристаллов может навредить его телу, но теперь это происходило и не зависело от его желания. Молодой человек заметил, что отделившиеся кристаллы больше не соединялись с его телом. Они начали поглощаться, как жировые клетки, и давали дополнительную энергию. Когда кристаллы начали отделяться, его сердце стало биться еще быстрее. После этого Хан Сень ощутил, что его животу стало легче, а чувство голода постепенно начало утихать. Пока Хан Сень переваривал кристаллы, в Альянсе люди были в восторге от того, что Доллар смог победить двух королевских духов, а три духа-мутанта склонились перед ним. Обычно в Альянсе не говорили о третьем святилище Бога. Все темы, связанные с ним, были под запретом. Но в этот раз людям позволили говорить о том, что произошло. Было разрешено свободно обсуждать то, что сделал Доллар. Имя Доллара снова стало очень популярным. Все обсуждали то, насколько он стал силен, и всем было интересно, какой уровень силы у него сейчас. Превзойденные лучше остальных знали, какой он должен был обладать силой, чтобы победить королевских духов. По их мнению, парень совершил настоящее чудо. В третьем святилище Бога было очень трудно выжить, останете вы рабом духа или нет, зависело только от вашей удачи. Доллар смог достичь того, о чем не мог мечтать ни один человек. Теперь этот парень стал суперзвездой. У некоторых людей стали появляться подозрения. Люди, которые обитали в убежищах с духами, слышали, как духи обсуждали короля и божественный поединок. По их словам, король и Доллар – это один и тот же персонаж. Они говорили, что Доллар был духом. Однако такие слухи появлялись недолго, и их быстро искоренили власти. Доллар находился в третьем святилище Бога и мог использовать различные души существ. Немногие люди узнали о том, что Доллара называли королем, поэтому не возникло большой суеты. Духи в убежище обсуждали короля. Они верили, что однажды он станет великим, могущественным императором. Хан Сень был первым человеком, который заставил духов так о нем говорить. Люди и духи надеялись увидеть представление Доллара или короля на следующий день. Однако, к их удивлению, он не появился. После этого все начали обсуждать различные причины, из-за которых Доллар не смог появиться, но никто не думал, что он испугался. Кроме королевского духа, взломавшего 8 генных блоков, остальные его соперники были лишь духи-мутанты. Похоже, что Доллар не появился совершенно по иной причине. Глава 1108. Восстановление. Хан Сеню хотелось продолжить сражение, однако, чтобы окончательно завершить проклятие бессмертия, понадобилось 4 дня. Если бы он все же отправился на матч и прервал свое развитие, то весь достигнутый процесс оказался бы аннулированным. Парень не хотел так рисковать, поэтому решил не появляться на сражениях. Интересно, может, можно как-нибудь продолжить сражение? Теперь Хан Сень был разочарован, что не смог пойти на матчи. Хотя он не мог принять участие, но юноша решил посмотреть поединки. Наблюдая, он думал о том, как ему противостоять духам-императорам, используя свое супертело короля духа. Они не могли остановить юношу и не дать добраться до первой десятки. Единственный, кто мог бы помешать ему это сделать, это соперник в виде духа императора, взломавшего 10 генных блоков. «Мне стоит улучшить свое состояние. Я должен стать намного сильнее, чтобы я мог рассчитывать не только на супертело короля духа». Хан Сень был настроен решительно. Информация. Хан Сень. Супертело короля духа. Статус. Превзойденный. Продолжительность жизни. 400 лет. Для эволюции необходимо 100 очков гена. Полученные очки гена. Обычные 100 очков, примитивные 100 очков, мутантные 100 очков, священные 100 очков, супер 5 очков. Ему удалось собрать максимальное количество очков четырех видов. Благодаря сверхискусствам, которые он практиковал, уровень физической силы был 2100 очков. Хан Сень был самым сильным среди превзойденных. Однако по сравнению с суперсуществами и духами он еще значительно уступал в силе. Любое суперсущество, даже самое слабое, обладало уровнем физической силы не менее 3000 очков. К настоящему времени большинство кристаллов, которые поразили его тело, были уничтожены. Несмотря на то, что в некоторых органах еще оставались кристаллизованные частицы, это не мешало его боевым способностям. «Хорошо, что я смог вернуть свои силы», – подумал Хан Сень, используя ауру от сутры Дун Сюань. Те взломанные генные блоки, которые он открыл в убежище древнего дьявола, были неактивны. Он не использовал их, поэтому не смог добиться никакого прогресса. Странно. Как могут взломанные генные блоки стать закрытыми? Сила света древнего дьявола не смогла заменить мою собственную силу. Подумав об этом, Хан Сень ощутил радость. Если бы закончилась сила в то время, когда был активирован взломанный генный блок, это могло привести к серьезным проблемам во время сражения. Хан Сень начал думать о том, что тогда взлом генных блоков был не настоящим, и на самом деле он их так и не взломал. Возможно, его и всех остальных существ в том убежище просто обманули. Хотя им казалось, что они взламывают новые генные блоки, но это было просто иллюзией. Однако юноша не слишком переживал об этом. Все кристаллизованные частицы в его теле должны были исчезнуть в ближайшее время. Затем Хан Сень отправился в Сент-Холл, чтобы выбрать новое сверхискусство. Он хотел начать практиковать то, что смогло бы увеличить его желудок. Проклятие бессмертия было завершено. Теперь юноша не ощущал, как его разрывает от нестерпимого чувства голода. Однако парень подумал о том, что ему нужно сейчас начать практиковать то, что сможет увеличить желудок, так как в будущем это могло бы пригодиться. Кроме того, если он сможет есть больше, чем сейчас, то это может помочь ему быстрее восстанавливаться. Хан Сень нашел много сверхискусств, которые подходили под его требования. Было 7 сверхискусств, которые были направлены на увеличение желудка. Причина, по которой было разработано столько видов, заключалась в том, что люди всегда хотели съесть больше, чтобы быстрее развиваться. К сожалению, эффект от сверхискусств был не очень хорошим. Они позволяли есть в 3 раза больше, было бы намного лучше, если бы это давало больше. Для проклятия бессмертия этого было недостаточно. Просмотрев сверхискусство С-класса, Хан Сень остался разочарованным и ушел. В итоге юноша позвонил Байшаню, чтобы услышать его мнение и предложение. Однако ответы профессора тоже разочаровали Хан Сеня. Сверхискусство, которое искал юноша, действительно существовало, но чтобы его получить, нужно было заплатить определенную сумму денег. Кроме того, ему нужно было бы есть каждый раз, когда ему хотелось. А если юноша не будет этого делать, то он снова будет ощущать сильный голод. В Альянсе не было недостатка в продуктах, поэтому если Хан Сень сможет есть в 10 раз больше, то это не станет для него большой проблемой. Но про святилище нельзя было сказать так же. Там невозможно было есть тогда, когда хотелось, соответственно, пришлось бы голодать. Конечно, можно было бы сделать запас, но постоянно носить с собой столько еды было бы проблематично, а если у вас не будет достаточно еды, то это могло быть очень опасно. Изучив сверхискусство, Хан Сень узнал, что без нужного питания можно было умереть через 3 дня. Подумав, парень не захотел так рисковать и практиковать этот навык. В итоге он выбрал сверхискусство С-класса под названием «Поддержка желудка». Это позволяло человеку есть в 3 раза больше обычного, а пищеварение значительно ускорялось. Хотя это не совсем соответствовало тому, что искал Хан Сень, но это было лучше, чем ничего. Но юноша был уверен, что в будущем он найдет что-то получше, а пока решил заняться тем, что было. Вернувшись в святилище, Хан Сень задумался над тем, как ему убить суперсущество. На той территории, где сейчас находился парень, не было никаких стоящих существ, возможно, из-за того, что поблизости находилось царство дьявола. Похоже, мне придется идти в другое место. Но когда я взломаю 10-й генный блок, то обязательно вернусь и убью большую Мару. Хан Сеню очень хотелось вернуться в свое подземное убежище. В Терновом лесу было много суперсуществ, но парень не знал, где именно он находится и каким образом туда добраться. Неожиданно в убежище вернулась королева. Она была вся в крови и тяжело ранена. Как только королева увидела Хан Сеня, она тут же потеряла сознание. Глава 1109. Не останавливайся. Хан Сень быстро подхватил королеву и начал осматривать ее раны, чтобы определить, в каком женщина состоянии. Девушка была серьезно ранена, а броня от души существа со священной кровью, которую ей дал Хан Сень, была почти полностью уничтожена. К ее окровавленному телу прилипли остатки брони. Одежда, которая была под броней, также была вся разорвана. Несмотря на то, что большая часть ее тела была обнаженной, глядя на состояние девушки, невозможно было любоваться ей. По всему телу королевы были раны, кое-где можно было увидеть рваные раны, местами они уже покрылись корками, некоторые выглядели более свежими, и из них сочилась кровь. Несколько ран были настолько глубоки, что можно было увидеть кости. Вдоль всего живота тянулся огромный порез. Если бы он был чуть глубже, то внутренние органы девушки вывалились бы наружу. У нее было трудное сражение. Ранее Хан Сень считал, что он оказался в ужасном состоянии, но в данный момент королеве было намного хуже, чем ему. Хан Сень начал использовать святой свет, чтобы помочь девушке. Он имитировал потоки энергии святого носорога. В большинстве случаев этот свет хорошо помогал, но для серьезных ран он был не настолько эффективен. «Я кое-что сделаю, но тебе придется потерпеть, хорошо?» Хан Сень решил сымитировать целительные силы серебряной лисицы, чтобы быстрее ее исцелить. «Хорошо». В тело королевы вошла мощная молния. Ее тело дернулось, но женщина сдержалась и не закричала, хотя боль была невыносимой. Девушка лишь крепко стиснула зубы и молчала. «Эта молния лечит намного лучше, чем ты думаешь», — сказал парень, продолжая увеличивать силу молний, пронзающих ее искалеченное тело. Броня, которую юноша ей дал, была полностью уничтожена, однако раны начали быстро затягиваться. Королева была самой сильной девушкой, которую когда-либо встречал Хан Сень. Каждый раз, когда юношу исцеляла серебряная лисица, он громко кричал, но королева лишь несколько раз застонала. Спустя немного времени большинство ее ран почти исчезли, однако, чтобы избавиться от пореза на животе, нужно было увеличить силу молнии. Хан Сень на протяжении часа использовал невероятно сильные разряды молнии. Он даже стал чувствовать себя виноватым, что был вынужден подвергать ее тело таким пыткам в процессе лечения. Однако она была храбрым солдатом. Королева ни разу не пожаловалась и больше не стонала. Она терпела боль, как настоящий чемпион. «Тебе следует покупаться в исцеляющем бассейне в Альянсе. Через несколько дней ты должна поправиться». Хан Сень смог значительно уменьшить самую большую рану и больше не хотел над ней издеваться. «Продолжай», – дрожащими губами прошептала королева. «Сейчас уже нет разницы между эффектом от моего исцеления и того, что есть в Альянсе. Я только напрасно буду заставлять тебя ощущать боль», — сказал Хан Сень. «Это будет быстрее». Королева была настроена решительно. Юноша покачал головой, но все же решил выполнить ее пожелание. Он снова начал выпускать в королеву молнии. Спустя полчаса ее раны затянулись. На их месте можно было увидеть только незначительные красные полоски. После этого королева призвала броню и спросила: «Ты восстановился?» «Почти». Она уже увидела, что юноша может использовать свои силы, поэтому скрывать свое восстановление было бесполезно. Девушка кивнула и собралась покинуть убежище. Но Хан Сень остановил ее, сказав: «Не уходи, мне нужно кое о чем с тобой поговорить». Королева остановилась и вернулась к нему. «Так как я уже почти восстановился, то вскоре хочу покинуть это место. Я планирую вернуться в свое убежище. Ты пойдешь со мной?» – спросил Хан Сень. Королева кивнула и ответила. «Пойду». Хан Сень думал, что ему придется уговаривать девушку, но он не ожидал, что королева так быстро согласится. Затем юноша спросил. «Что с тобой произошло? Почему ты была так сильно ранена?» Королева ответила. «На западе есть еще одно заброшенное убежище. Я хотела воспользоваться телепортом, но на меня напали». Девушка ему рассказала подробнее о том, что произошло, и Хан Сень серьезно задумался. Несмотря на то, что королева находилась здесь недолго, она уже успела собрать довольно много очков гена. К тому же он дал ей много хороших душ. Учитывая это, она могла без проблем убежать от существ со священной кровью. Однако существа смогли ее сильно ранить, значит, они точно не были слабее существ со священной кровью. По рассказу королевы, она пыталась просто убежать от них, однако одно смогло все же напасть на нее. Конечно, возможно, девушку смогло так ранить существо со священной кровью, но, скорее всего, это было суперсущество. «Отведи меня в то убежище». «Если там действительно будет суперсущество, то Хан Сень будет очень рад». Когда Баоэр увидела, что юноша выходит из убежища, она подбежала к нему и забралась на спину. Парень находился в этом убежище уже очень долго, поэтому девочке все здесь надоело. Королева с Хан Сенем пошли на запад, а спустя полчаса они наткнулись на останки убитого существа. Это был ужасный богомол размером со взрослого волка. Его панцирь был фиолетового цвета, а две лапы напоминали косы. «Это одно из существ, которые напали на тебя?» Хан Сень решил, что королева смогла убить одно, когда убегала. Королева ответила. «Да, это богомол, кровавый демон. В основном там были примитивные существа, но этот оказался мутантным». Они продолжили идти. Вокруг было разбросано около 30 трупов существ. Похоже, что сражение было очень трудным. Учитывая скорость Золотого Льва, они смогли добраться до убежища за 2 часа. Оно, как и все остальные убежища в этом районе, было разрушено. Похоже, что духи давно покинули его. Однако они не видели других существ. Возможно, те спрятались где-то в глубине убежища. «Подожди, я пойду посмотрю», — сказал Хан Сень. «Я пойду с тобой». Королева не захотела оставаться. «Ладно». Юноша знал, что спорить бесполезно. Он призвал рыцаря-предателя и приказал тому идти впереди. Глава 1110. Душа богомола кровавого дьявола. «Этот человекоподобный питомец от души существа?» – спросила королева, глядя на рыцаря-предателя. Хан Сень кивнул, но не стал ничего рассказывать. Юноша знал, что рано или поздно она все равно увидит силу рыцаря-предателя. Как только рыцарь-предатель подошел к воротам убежища, начали появляться фиолетовые богомолы, которые собирались напасть на нарушителей. Некоторые существа выходили из-за ворот, некоторые спускались со стен убежища. У них были крылья, но они не могли их использовать для полета. Хан Сень уже сталкивался с богомолами, поэтому знал, что их лапы похожи на лезвия. Один из богомолов был размером с тигра, и он прыгнул, оказался прямо перед рыцарем-предателем. «Наверное, это существо со священной кровью», — сказала королева. Богомол, который оказался перед рыцарем-предателем, поднял лапу, собираясь ударить по шее и снести голову с плеч. Но рыцарь-предатель молниеносно нанес атаку кулаком по существу. Богомол отлетел и ударился о стену, а в его панцире появилась дыра в форме кулака. Из раны потекла кровь. Под рыцарем-предателем вспыхнул свет, и он начал убивать существ с одного удара. В своем сознании Хан Сень постоянно слышал сообщения. Королева наблюдала за тем, как рыцарь-предатель уничтожает обитателей убежища. Ему понадобилось лишь 2 удара, чтобы убить существо со священной кровью. Информация. Убито существо со священной кровью. Богомол – кровавый дьявол. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Хан Сень был очень доволен таким результатом. ему удалось получить душу от первого убитого существа со священной кровью. Увидев, что больше не осталось существ, рыцарь-предатель пошел внутрь. Хан Сень сказал: «Давай все осмотрим, плоть заберем позже». Королева была шокирована, когда при первой встрече в третьем святилище хан Сень отдал ей столько душ существ. Но сейчас она оказалась еще более поражена, когда увидела, что рыцарь-предатель так легко может убивать существ со священной кровью. «Рыцарь-предатель? Не может же быть... верно?» Королева покачала головой, пытаясь избавиться от появившихся мыслей. Если то, о чем она подумала, правда, то это было ужасно. «Все люди, которые верят в то, что хан Сень не может ничего делать, что они сказали бы, если бы увидели такое?» – подумала королева. До того, как хан Сень получил травму, он находился в третьем святилище около года. Было невозможно осознать то, что юноша смог добиться за такое короткое время. Королева была превзойденной супертелом, но она знала, что все равно развиваться очень трудно. В принципе, это не особо помогало. Если бы хан Сень не отдал ей души существ, то девушке понадобилось бы очень много времени, чтобы увеличить свою силу и чтобы самой убивать существ-мутантов. Но хан Сеню никто не помогал, и он смог такого добиться менее чем за год? Это было невероятно. Такого еще никто никогда не делал. Люди считают, что, обладая супертелом, могут стать такими же, как хан Сень. Это просто смешно, подумала королева и с восхищением уставилась на юношу. Спустя совсем немного времени после того, как хан Сень вошел внутрь, тела окровавленных существ начали образовывать настоящие кучи. Парень без остановки слышал сообщение. Ему удалось убить 4 примитивных существ, одно существо-мутанта и одно существо со священной кровью. Хан Сень взглянул на полученную душу и увидел, что это был набор брони. Не раздумывая, он отдал ее королеве, а затем сказал: «Мы уходим. Нам предстоит долгий и опасный путь, поэтому с этой броней ты будешь в относительной безопасности». Королева не знала, что ответить. Она молча приняла душу и облачилась в броню. Это оказался фиолетовый набор брони. Он был очень блестящим, поэтому королева стала казаться еще красивее, чем была. Пластины на груди сделали ее форму еще более привлекательной. Также она плотно прилегала к талии, что подчеркивало все изгибы королевы. Ее красота не могла сравниться ни с какой другой девушкой. Королева была самой красивой из тех, кого встречал хан Сень. Сама броня также была превосходной. Рукавицы были оснащены острыми лезвиями, похожими на зубы. Такое встречалось очень редко. На ногах также была броня. Этот комплект был отличной защитой для важных частей тела. «Это великолепный набор брони», – сказал хан Сень. Королева немного подвигалась, чтобы убедиться, что набор действительно был превосходным и не сковывал движения. Однако девушке казалось, что она выглядит как монстр. Пока хан Сень восхищался красивой девушкой, послышался крик. Он доносился из-за пределов убежища. Рыцарь-предатель ударил богомола, который был размером со слона. Сила, с которой была нанесена атака, была настолько большой, что задрожала земля, затряслись даже камни, которые были повсюду. «Это суперсущество?» Хан Сень надеялся встретить здесь суперсущество, но он не ожидал, что оно окажется немного в другом месте. Рыцарь-предатель продолжал наносить удары по лапе существа. Ударных волн становилось все больше и больше. Здания, находящиеся в убежище, начали разрушаться. «Суперсущество?» Королева шокированно посмотрела на рыцаря-предателя. Судя по всему, это действительно было суперсущество. Глава 1111. Суперброня. Когда рыцарь-предатель сражался с суперсуществом, то лучшее, что у него было, это излучаемое свечение. Рыцарь не обладал никаким физическим оружием. Даже если на него нападет армия, своим навыком рыцарь-предатель сможет значительно ослабить ее. Его навык был превосходным. Сражение один на один с суперсуществом его нельзя было назвать плохим бойцом. Однако, несмотря на то, что рыцарь-предатель не проигрывал богомолу, ему все равно не хватало силы, чтобы убить своего врага. Пока они сражались, Хан Сень помчался внутрь убежища. Со своим Тайя и мечом Феникса юноша старался убить как можно больше примитивных мутантных богомолов. Юноша хотел узнать, есть ли поблизости другие суперсущества. Также ему было интересно, почему толпа богомолов забрела в это убежище. Существа редко заходили на эту территорию, так как поблизости было царство дьявола. Поэтому юноша решил, что должна быть какая-то причина, из-за которой существа сюда пришли. Среди группы богомолов, с которыми сражался Хан Сень, появилось существо со священной кровью. Юноша даже не думал отступать и принялся атаковать. Королева стояла в стороне и наблюдала за происходящим. Ей очень хотелось узнать, какой силой обладал парень. Хан Сень воспользовался техникой пламенного феникса, чтобы облететь богомола и нанести ему удар двумя мечами. На спине существа появилась рана в форме креста. В итоге богомол был разрезан на четыре части. Когда королева увидела, что юноше удалось убить существо со священной кровью за одну атаку, она впала в оцепенение. Девушка подумала о том, что он был самым сильным среди превзойденных. «Души нет», — подумал Хан Сень. Кроме огромного количества богомолов, которые поселились в этом убежище, похоже, что больше не было ничего интересного. Парень убил еще трех существ со священной кровью и больше не смог найти таких. Во дворе Хан Сень заметил дерево. Оно было похоже на сливовое дерево, которое издалека он принял за огромный гриб. На каждой веточке висело множество плодов, которые уже созрели. Они напоминали красные яйца, которые спокойно висели. Кроме того, вокруг него стояло много богомолов. Похоже, что они защищали это дерево. Гена растения. Хан Сень ощутил энергию этого дерева и был уверен в своем предположении. Юноша не знал, какую выгоду могут дать эти плоды, но то, что дерево охраняло много богомолов, доказывало, что оно было ценным. Хан Сень побежал к нему, и богомолы начали атаковать юношу. Благодаря совместным действиям королевы и Хан Сеня, им было очень легко убивать примитивных существ и существ-мутантов. Но в отличие от юноши, королева не особо обратила внимание на дерево. Она больше уделяла внимание парню и его способностям. Давным-давно она научила Хан Сеня лишь основным движением небесного Го, но теперь он использовал навык лучше, чем она. Это были ее фирменные движения, однако юноша смог превзойти королеву. Девушка практиковала только небесный Го, а Хан Сень добавил к нему множество других движений. На самом деле королева видела смесь небесного Го, пламени Феникса и семи поворотов. Однако основными движениями были движения из небесного Го, все остальные были вспомогательными. Королева смотрела на Хан Сеня так, будто только что открыла огромные врата в небеса. После каждого движения юноши ей казалось, что она оказалась в другом мире. Суперсущество издало пронзительный крик и устремилось во двор, в котором находился Хан Сень и королева. Богомол перестал сражаться с рыцарем-предателем и направился к дереву. Похоже, это дерево было очень важным для него. «Осторожно!» – закричала королева, так как богомол уже был над головой Хан Сеня. Глаза юноши загорелись красным пламенем, которое через мгновение окутало все его тело. Но он превратился в золотого ворона с большими крыльями. Парень взмахнул ими и избежал приближающегося богомола. Королева не могла поверить в то, что видела. Она подумала, это душа суперсущества с типом преобразования? Девушка уже не могла удивиться еще больше. От действий Хан Сеня она уже давно онемела. Даже если бы его тело все еще было повреждено, и он не смог бы появляться здесь на протяжении 10 лет, то все равно вряд ли кто-то смог бы достичь такого же результата, подумала королева. То, что человек в третьем святилище Бога обладал двумя душами суперсуществ, было невероятно. Даже во втором святилище было большой редкостью, чтобы кто-то получил одну душу суперсущества. Рыцарь-предатель быстро прибежал в убежище и продолжил атаковать богомола. Теперь против существа они сражались вдвоем, и вскоре оно оказалось в невыгодном положении. Огненные когти золотого ворона пронзили панцирь богомола. Из существа хлынула кровь, подобно взрыву фейерверка. Существо было ослаблено благодаря рыцарю-предателю. Когда оно осознало, что проигрывает, то попыталось сбежать. Однако Хан Сень не собирался его отпускать. Юноша погнался за ним и во время погони постоянно наносил удары. Вскоре когти ворона пронзили грудь богомола, и тот умер. Информация. Убито суперсущество «Богомол Кровавый Дьявол». Получена душа существа. Плоть существа несъедобна. Вы можете получить его жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Хан Сень был безумно рад, когда узнал, что получил броню от суперсущества из третьего святилища бога. Увидев, что тело убитого существа начало исчезать, юноша схватил жизненную эссенцию и спрятал. Из-за своих травм Хан Сень не смог поглотить последнюю полученную жизненную эссенцию. Сейчас он не знал, сколько ему понадобится на это времени. Глава 1112. Получение душ существ. Когда богомол, который был суперсуществом, оказался убит, остальные богомолы начали разбегаться. Хан Сень не стал обращать внимания на них и вернулся к дереву, чтобы посмотреть на кровавые яйца. Юноша не знал, созрели ли уже плоды, но понимал, что они были необычными, и он сможет их собрать. Парень был уверен, что с плодов размером с кулак появятся существа, соответственно, их нельзя будет съесть. Хан Сень сорвал один и раздавил его. Также он поступал с плодами кровавого дракона и получил змей кровавого дракона. Скорее всего, с этими нужно было поступить так же, правда, он не имел понятия, какие могут появиться души существ. Кровавые яйца были похожи на настоящие яйца. Когда парень раздавил скорлупу, появился красный свет. Красный свет преобразился в форму обезьяны с крыльями, а затем рассеялся. Информация. Плод «Кровавый демон» еще не созрел. Создание души существа не может быть завершено. Услышав сообщение, Хан Сень подумал. Это гена дерева, с которого можно получить души существ. Интересно, когда же плоды полностью созреют? В отличие от богомолов, ему не нужно было охранять его и ждать, пока созреют эти плоды. Юноше нужно было просто использовать свои капли воды. К сожалению, большую часть своих капель Хан Сень отдал Зеро, чтобы она могла продолжить выращивать летающий гриб. Парень находился в третьем святилище бога уже 3 года, и он рассчитывал на то, что будет продолжать собирать капли, так как они ему должны пригодиться. Немного подумав, Хан Сень решил отказаться от своего плана, согласно которому он хотел покинуть эту территорию. Юноша решил остаться в этом убежище и подпитывать дерево своими каплями. Спустя 8 дней плоды полностью созрели. Когда это произошло, плоды начали опадать с ветвей. После этого дерево стало быстро засыхать и превратилось в труху. За 1 день оно стало настолько трухлявым, что его невозможно было использовать даже в качестве дров. Посчитав плоды кровавого демона, Хан Сень узнал, что их было 71 штука. Он собрал их все в кучу. Баоэр и королева находились возле него. «Давайте начнем их давить. Эти твои, эти мои, а эти Баоэр». Разделив плоды, Хан Сень начал их быстро давить. После того, как была раздавлена скорлупа, из красного света сформировался светлячок и оказался в море душ Хан Сеня. Информация. Получена душа обычного существа, кровавого светлячка. Хан Сень был очень удивлен и подумал. «Как? Я был уверен, что появится обезьяна с крыльями. Почему эта душа обычного существа? Неужели суперсущество очень хотело такое получить?» Посмотрев внимательнее на свою новую душу, юноша обнаружил, что это действительно было обычное существо со взломанным одним генным блоком. Такая душа была бесполезной. Баоэр также взяла плод и раздавила его. Перед малышкой появился облик красного единорога, который вошел в ее лоб. Хан Сень был шокирован. Он дал девочке плоды, чтобы она не скучала, но юноша был уверен, что все души от ее плодов достанутся ему. Кроме людей, души существ могли использовать и получать только духи, которые были преданы людям. Хотя он слышал, что такое могли делать и некоторые существа, но таких были единицы. Если Баоэр смогла забрать себе душу, это должно означать, что она человек? Увидев, что произошло, королева удивленно посмотрела на девочку, но не стала ничего говорить. После этого королева тоже взяла плод и раздавила его. Она получила тигра с четырьмя крыльями. «Итак, ребята, что вы получили?» – спросил Хан Сень. Баоэр ничего не ответила, а королева сказала: «Я получила душу существа со священной кровью, с типом крылья». Королева призвала красные крылья. Они ей очень шли и делали женщину еще более красивой. Хан Сень не стал говорить, что досталось ему. Юноша попытался не показывать свою зависть и тут же раздавил следующий плод. Парень понимал, что это было похоже на лотерею. То, что он мог получить, зависело только от удачи. Ему было интересно, имелась ли в этих яйцах душа суперсущества или нет. Также он никак не мог понять, почему этим деревом так заинтересовались богомолы. После разлома плода появился красный свет, который принял форму муравья и вошел в его сознание. Хан Сень тут же подумал: «Душа муравья – это не так уж и плохо. Если это окажется супер-броня, то это будет очень круто». Информация. Получена душа примитивного существа – кровавого муравья. Хан Сень даже не стал смотреть на ее тип и взял следующий плод. Информация. Получена душа примитивного существа – кровавого паука. Хан Сень раздавил 8 плодов, но ему доставались либо души обычных, либо примитивных существ. «Что за ерунда? Почему мне так не везет?» Юноша был очень расстроен. Баоэр раздавила свой второй плод. Перед малышкой появился кровавый дракон и вошел в ее лоб. Хан Сень сразу понял, что это не могла быть душа обычного или примитивного существа. Это было намного лучше того, что досталось ему. «Баоэр, что ты получила?» – спросил Хан Сень, глядя на девочку. Баоэр взглянула на юношу, но по ее выражению казалось, что девочка не понимает, о чем ее спросили. Королева раздавила 3 плода и сказала Хан Сенью о том, что она получила. «Я получила мутантного кровавого волка, змею с 3 глазами со священной кровью и мутантную огненную птицу». «Не могу в это поверить». Хан Сень раздавил следующее яйцо. Информация. Получена душа обычного существа кровавой черепахи. Хан Сеня захлестнула депрессия и гнев. Королева сразу поняла, что происходит, и попыталась сдержаться от смеха. В этот момент Баоэр раздавила следующий плод, и появился огромный медведь, который заревел и вошел в ее сознание. «Хорошо, Баоэр, просто отлично. Что скажешь, если мы поменяемся?» Хан Сень поменял несколько своих плодов на плоды девочки. Глава 1113. Удача Баоэр. После того, как Хан Сень забрал несколько яиц из кучи Баоэр, к нему вернулась уверенность. Схватив одно из них, он обратился к небесам. «Это должно сработать. Будда, Лао Цзы, Иисус, Дева Мария, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, благословите меня на удачу». «Я!» Раздавив яйцо, Хан Сень уставился на появившийся красный свет. Он ждал, какую форму он приобретет. Неожиданно появилась муха, которая тут же оказалась в его море душ. Информация. Получена душа обычного существа кровавой мухи. Хан Сеню казалось, что его сердце растоптали, и парень впал в депрессию. Юноша продолжил давить яйца и снова получал души либо обычных, либо примитивных существ. Королеве удалось получить 4 души существ со священной кровью. Также ей не досталась ни одна душа, которая была бы ниже, чем душа существа-мутанта. Судя по виду того, что появлялось перед Баоэр, ей доставались очень хорошие души существ. Из разбитых яиц продолжали формироваться огромные и ужасающие формы существ, которые входили в сознание девочки. Хан Сень раздавил все свои плоды, и перед ним оказался последний. Юноша задумался над тем, стоит ли ему раздавить его или нет. В итоге он решил этого не делать и спрятал его. Похожая неудача происходила с ним, когда он давил плоды кровавого дракона в своем подземном убежище. Последний плод он отдал Зеро, именно она получила для него отличную душу змеи кровавого дракона. «Бауэр, тебе ведь не нужны эти души. Может, ты отдашь их мне?» Хан Сень мрачно улыбнулся, посмотрев на девочку. Затем он взял малышку на руки. «Одну», – отвечая, девочка показала ему один палец. «Да ладно, ты же любишь папочку, правда?» – жалобно проговорил Хан Сень. «Одну», – Бауэр продолжала настаивать на своем. Хан Сень развел руками и сказал. «Я кое о чем вспомнил. Я слышал, что появилось новое мороженое. Говорят, что оно очень вкусное и большое». Девочка не смогла устоять перед супер-огромным мороженым и ответила. «Одну душу за одно мороженое». Договорились. Юноша с девочкой пожали друг другу мизинцы, подтвердив сделку. Бауэр отдала ему все души существ, которые получила. Взглянув на них, юноша начал улыбаться. Все, кроме одной, были душами существ со священной кровью. Одна была душой суперсущества. Это был тот ужасный дракон, которого он видел. Информация. Тип души кровавого демона-дракона. Крылья. Это крылья от души суперсущества. Бауэр, я тебя люблю. Хан Сень начал целовать ее в щеки. Настроение юноши стало очень хорошим. Ему удалось получить две души суперсуществ. Первая – это броня от богомола, а вторая – крылья. Имея крылья, Хан Сень мог оставаться в облике человека и использовать пламенного феникса. К тому же крылья увеличивали его скорость и силу. Это было очень хорошим эффектом. Призвав их, на спине юноши появились огромные крылья дракона. Немного полетав, Хан Сень остался очень доволен, так как его скорость полета превышала скорость богомола, который был суперсуществом. Скорость полета зависела от души существа. Конечно, сила юноши пока что не соответствовала силе суперсуществ, но его скорость не уступала. Видя, что теперь у Хан Сеня появилась еще одна душа суперсущества, королеве казалось это нелепым. Особенно ее поразило то, как он подкупил девочку. Немного подумав, королева решила отдать Хан Сеню души существ, которые она получила. «Оставь себе, они мне не нужны», – ответил юноша. Также он передал ей несколько душ существ со священной кровью, которые ему тоже были не нужны, и сказал, «Возьми, они могут тебе пригодиться. С ними ты сможешь защитить себя, если меня не будет рядом». Королева ничего не ответила и сделала так, как он сказал. Девушка понимала, что в данный момент намного слабее Хан Сеня. Сейчас она не могла сражаться с ним наравне, как когда-то. Затем у Хан Сеня появилась еще одна идея. Он решил подарить королеве свой ятаган от души короля с дьявольскими рогами. Отдав эту душу, он сказал, «Возьми, это тебе должно точно пригодиться, а мне это оружие не нужно». Хан Сень знал, что существа в третьем святилище бога очень сильные, а у императора в подчинении может быть много суперсуществ и других духов. Также юноша понимал, что в будущих сражениях королева будет сражаться с ними. Так как ему действительно не были нужны эти души, то он решил, что тот, кто его сопровождает, должен быть сильным человеком. Королева взяла ятаган и снова ничего не сказала. «Безопасность главнее всего. Если со мной что-то случится, то моя жизнь может оказаться в твоих нежных руках, поэтому будет хорошо, если у тебя будут такие души существ», – заметил Хан Сень. Королева не щадила себя. Когда Хан Сень увидел ее раны, то испытал жалость, и он очень не хотел, чтобы девушка еще когда-либо оказалась в подобном состоянии. Молодая женщина лишь покраснела, а затем пошла к телепорту, чтобы вернуться в Альянс. Хан Сень также телепортировался в Альянс вместе с Бауэр, а он выполнил свою часть сделки и купил то, что обещал. Удача Бауэр была такой же, как удача Зеро. Похоже, что ему не настолько везло, и юноша думал о том, что ему придется полагаться на удачу девочки. Спустя два дня Хан Сень спланировал новый маршрут и собирался покинуть заброшенную территорию. Но перед тем, как он вернулся в святилище, парню позвонил Бай Ишань и попросил прийти в Сент-Холл. Профессор не стал говорить по комлинку, что именно он хотел, но, судя по выражению лица собеседника, это было что-то важное. Ничего не объяснив, он просто попросил Хан Сеня прийти в Сент-Холл. Бай Шань относился к Хан Сеню как к хорошему ученику, и юноша был благодарен ему. Поэтому, не раздумывая, молодой человек отправился в Сент-Холл. Парень впервые пришел к главному офису, но обычным людям туда не разрешали входить, к тому же Хан Сень не был официальным учеником профессора. Юноше пришлось ждать снаружи. «Хан Сень, почему ты здесь?» Кто-то задал ему вопрос. Глава 1114. Спрятанная кровь. Обернувшись, Хан Сень увидел приближающегося парня. Это был его бывший одногруппник из военной академии, Лу Мэн. «Я жду профессора Бай Шаня, а ты чего здесь?» «Я думал, что ты стал вице-капитаном на небесной машине». Хан Сень увидел, что Лу Мэн был одет в форму Сент-Холла. Парни из 304-й комнаты до сих пор поддерживали отношения друг с другом, хотя и общались довольно редко. Поэтому Хан Сень не ожидал, что в Сент-Холле может встретить Лу Мэна. «Небесную машину сбил корабль Шура. Я хотел пойти служить на другой, но мама запретила мне это делать. В итоге я решил стать исследователем в Сент-Холле». Лу Мэн говорил как повзрослевший и элегантный человек. От того юноши, которого знал Хан Сень, почти ничего не осталось. «Произошло что-то серьезное? Почему ты нам ничего не рассказал?» Хан Сень на самом деле был сильно удивлен. «Ну, если бы я умер, то тебе точно сказали бы. Я спокойно ушел, поэтому не было смысла беспокоить других. Это пустая трата времени для тех, кто переживает за меня». Лу Мэн улыбнулся, а затем сказал. «Я слышал, что твое тело было повреждено. Как ты сейчас?» «Намного лучше», — ответил Хан Сень. Он был рад их встрече. Парни продолжили разговаривать, так как очень давно не виделись. Они говорили о том, что было раньше, и погрузились в ностальгию. Они говорили о времени, проведенном в Академии, о том, что было с Джан Яном, Ши Джиканом, Ван Мэй Мэй, о лидерах Толстом и Худом. Парни замолчали лишь только тогда, когда появился Бай Ишань. «Хан Сень, пошли ко мне в кабинет», — быстро сказал Бай Ишань, но когда посмотрел на человека, с которым разговаривал Хан Сень, то сразу спросил. «Ну вы что, знакомы?» «Когда-то Лу Мэн был моим соседом по комнате. Также он мой хороший друг. Хотя, когда мы учились, он был хулиганом. Если ты его обучаешь, то тебе стоит держать его на коротком поводке», — пошутил Хан Сень. Бай Шань взглянул на карточку Лу Мэна и сказал. «Ты интерн. Ха, приходи завтра в мою лабораторию. Найдешь мистера Ли, и он даст тебе работу». Похоже, профессор спешил, так как затем сказал. «Пошли быстрее. Возникла проблема. Поговорим позже, приятель». Хан Сень последовал за Бай и Шанем и не мог понять, что такого могло произойти. Лу Мэн подмигнул Хан Сенью и остался смотреть вслед уходящему парню. В лаборатории Бай Ишаня очень редко кто-то мог работать. Если Бай Ишань не хотел, то в его лабораторию не могли зайти даже самые опытные исследователи. То, что Лу Мэна пригласили в лабораторию, было невероятной возможностью. Парень понимал, что ему стоит выложиться по полной, иначе он может быстро оттуда вылететь. Однако это приглашение кое-что доказывало. Бай Ишань относился к Хан Сенью с большим уважением. Обычно, чтобы кто-то смог работать в такой лаборатории, нужно было пройти тестирование, но похоже, что благодаря Хан Сенью Лу Мэну не нужно будет этого делать. Бай Шань привел Хан Сеня в свой кабинет и дал ему документы. «В Сент-Холле есть правила, есть программа, которой мы должны придерживаться. Подпиши эти документы, и ты сможешь стать членом проекта. Ты уже догадался, что это секретно, верно?» – спросил Бай Шань. Хан Сень прочитал то, что ему дали, и подписал бумаги. «Итак, что же это за проект? Почему так много тайн?» – спросил Хан Сень, ставя подпись. Перед тем, как ответить, Бай Шань забрал документы и отправил их. Затем он с кем-то связался и подтвердил личность Хан Сеня. Только после этого профессор ответил юноше: «Пошли в мою лабораторию, там поговорим». Байшань распечатал пропуск Хан Сеня и прикрепил ему на грудь. Профессор очень спешил, он даже говорил намного быстрее обычного. «Помнишь, ты спрашивал у меня, есть ли сверхискусство, которое может значительно увеличить желудок?» «Ты что, что-то создал для меня?» Хан Сень был удивлен и скрестил руки на груди. Байшань закатил глаза и ответил: «Мальчик, ты же не мой сын, я не отношусь к тебе настолько хорошо». Хан Сень испытал разочарование и спросил: «Тогда что ты нашел относительно моего вопроса?» «Сейчас я занимаюсь исследованием сверхискусства, которое называется «Скрытая кровь». Думаю, что это должно тебя заинтересовать», — объяснил Байшань. «Скрытая кровь? Это поможет сделать мое сердце сильнее?» Хан Сень снова разочаровался. Он уже практиковал харас-мантру, которая делала сильнее его сердце, поэтому ему не нужны были другие сверхискусства с подобным эффектом. Байшань покачал головой и ответил: «Это не для сердца, это для селезенки». «Селезенки?» Хан Сень знал лишь то, что это орган, который связан с фильтрацией крови или чем-то подобным. Профессор объяснил: «Селезенка может фильтровать кровь и создавать ее». Хан Сень с интересом слушал то, что ему рассказывал Байшань. Он немного смог понять суть, однако юношу больше интересовала экономия денег, и он не особо интересовался сверхискусствами, направленными на улучшение органов. Но когда Хан Сень выслушал профессора, его действительно заинтересовало то, что было связано со скрытой кровью. Если Байшань говорил правду, то это сверхискусство было очень мощным. Для Хан Сеня оно действительно могло стать очень полезным. Когда они дошли до лаборатории, Хан Сень был удивлен. Эта лаборатория была размером с футбольное поле. Кроме нескольких закрытых секций, остальная часть была разделена стеклянными перегородками. Можно было увидеть всех исследователей, которые занимались своими делами. «Но с ним есть проблема. Я надеялся, что ты сможешь помочь мне разобраться», — сказал Байшань, когда они зашли в отдельную комнату. «И к чему может привести моя помощь?» Хан Сень с сомнением посмотрел на профессора. Улыбка на лице этого человека была похожа на улыбку старого злого лиса. Глава 1115. Селезенка. Байшань продолжил объяснять. «Скрытая кровь – это название, которое мы придумали. Но это древнее умение, которое было разработано определенной сектой. Изначально этот навык назывался «кровавая магия». Я могу только предполагать, но думаю, что тогда это считали злым, но это было раньше. Определение относительно добра, зла, черного и белого осталось в прошлом. В конце концов, дорога в ад проложена благими намерениями. Все, что сейчас имеет значение, это метод и принципы, согласно которым можно его использовать. Все это относится к скрытой крови. Я на протяжении многих лет исследовал этот навык. Думаю, что пришло время начать тренировки и правильно его использовать». Хан Сень был шокирован таким открытым и впечатляющим объяснением Байшаня. Однако ему хотелось знать больше, поэтому юноша спросил: «Что ты имеешь в виду?» Байшань ответил: «Скрытая кровь помогает увеличить силу селезенки. Это придает крови больше силы. Используя ее, ты ощутишь, что в твоей кровеносной системе будет намного больше энергии. Сама кровь будет заряженной и сможет лучше подпитывать твое тело». «И что в этом хорошего?» – спросил Хан Сень. «Это помогает лучше фильтровать кровь в твоем теле и делает ее более концентрированной. Можно сказать, что это как топливо для самолета. Используя 1 литр топлива, можно пролететь 1000 миль. Если бы самолет мог обучиться скрытой крови, то, используя тот же литр топлива, он смог бы пролететь много тысяч миль. Получается, что в твоем теле может концентрироваться намного больше энергии». Объясняя суть скрытой крови, Байшань выглядел очень взволнованным. Однако профессор еще не все рассказал. Немного помолчав, он добавил. «Но у нас есть проблема. Обычные люди не могут справиться с этой новой энергией, которая разносится кровеносной системой. Если говорить конкретно, то их сердце не может этого выдержать. Все-таки наши тела рассчитаны на то, что в них циркулирует самая обычная кровь. Ты хочешь, чтобы я стал подопытной свиньей?» Хан Сень наконец догадался, что от него хотел профессор. Байшань взглянул на юношу и ответил. «Ну, ты практикуешь Хэрос-мантру. Твое сердце и сосуды значительно сильнее, чем у остальных. Учитывая твой уровень физической силы, ты без проблем можешь практиковать скрытую кровь». «Ни за что». Хан Сень считал, что это очень рискованно. «Подумай об этом. Хорошему генератору нужно хорошее топливо. У тебя очень сильное сердце, а кровь не слишком высокого уровня. Тебе не кажется, что это немного обидно?» – сказал Бай Ишань. Хан Сень сразу ответил. «Ну, возможно, ты прав, но быть лабораторной крысой...» Бай Ишань снова начал рассказывать. «Мы провели множество исследований. Кровавую магию невозможно контролировать. Можно сказать, что она вызывает привыкание. Как только ты начнешь изучать, ты не сможешь остановиться. Но так было только с кровавой магией, то есть с оригиналом. Мы немного переделали, и теперь в этом нет проблемы. Ты сможешь остановиться в любой момент. К тому же мы разработали таблетки, которые смогут вернуть твою кровь к прежнему, неочищенному состоянию». Думая о перспективах, Хан Сень стал взволнован. Затем он спросил. «Этот навык скоро станет запрещенным, верно?» На лице Байшаня появилось смущение, и он ответил. «Ну, требования Альянса слишком жесткие». Хан Сень подумал. «Дело-то не в требованиях. Просто ты всегда исследуешь опасные, запрещенные сверхискусства». «Ну, тебе не стоит переживать. Твой потенциал лишь на 30% ниже, чем у меня. Поэтому повторю еще раз. Все будет хорошо. Кроме того, ты сможешь остановиться, когда пожелаешь», — сказал Байшань. Немного помолчав, профессор добавил. «Если ты поможешь мне, я помогу тебе исследовать сверхискусство, направленное на увеличение желудка. Что скажешь?» «Для будущего человечества, для процветания мира людей, я, Хан Сень, согласен стать твоей лабораторной крысой. Это выбор, о котором я не стану сожалеть». Хан Сень все же согласился. Юноше не нравилось сверхискусство, которое он начал практиковать для желудка, поэтому парень подумал о том, что если Бай Ишань что-то сможет сделать для него, то это будет выгодная сделка. Кроме того, Хан Сень считал, что доводы Бай Ишаня были правильными. Его сердце действительно стало намного сильнее и будет намного лучше, если его кровь также станет лучше. Юноша был уверен, что у него не будет проблем, а если что-то пойдет не так, то он сможет остановиться. Бай Ишань отдал Хан Сеню записи о скрытой крови и питательные вещества. Профессор уважал юношу, поэтому хотел, чтобы он по достоинству оценил то, что ему предложили. Однако во время изучения этого навыка существовали определенные риски, поэтому Хан Сень должен был все время находиться под наблюдением, пока будет его изучать. Бай Ишань все подготовил. Он сделал даже секретные документы, в которых были записи о юноше. Он не хотел, чтобы кто-то узнал о том, что Хан Сень уже смог избавиться от кристаллов, которые были в его теле. Однако Хан Сень знал, что рано или поздно о его исцелении узнают другие. На самом деле он не видел в этом никакой проблемы. «Маленький Хан, ты очень сильный. Я еще не встречал ни одного такого сильного превзойденного. Особенно это относится к твоему сердцу и сосудам. Мальчик, могу поспорить, что ты родился для того, чтобы изучать новые навыки». Бай Ишань постоянно говорил комплименты юноше, хотя они уже начали надоедать. В итоге Хан Сеню снова пришлось отказаться от плана уйти из заброшенной территории. Он решил остаться и начать практиковать скрытую кровь. Начав практиковать, парень чувствовал себя хорошо. Ранее он считал, что его кровь достаточно чиста, но теперь понял, что сильно ошибался. После фильтрации с новым навыком Хан Сень ощущал, что становится сильнее. Его селезенка стала похожа на хранилище чистой энергии. Казалось, что она может беспрерывно производить невероятное количество энергии. Глава 1116. Задайте мне вопросы. Изучение скрытой крови проходило спокойно. У Хан Сеня не возникало никаких проблем, а его тело легко справлялось с той кровью, которая теперь текла в венах. Спустя 15 дней юноша стал новичком в практике этого навыка. Теперь энергия в его крови удвоилась. После этого у Хан Сеня появилось время вернуться в святилище и поглотить две жизненные эссенции. Бай Шань был доволен результатами. Он записывал все достижения для информационных данных. Конечно, опыт парня – это была лишь незначительная часть среди всего того, что нужно было сделать, чтобы проект можно было считать удовлетворительным. Бай Шань постоянно задавал вопросы Хан Сеню, чтобы узнать, возникали ли у него какие-либо проблемы с сердцем из-за этого сверхискусства. Основываясь на его ответах, они могли вносить изменения. Обычные люди не могли практиковать харас-мантру, однако были и другие сверхискусства, которые помогали укреплять сердце. Но все они были менее эффективны. Во время практики скрытой крови Хан Сень смог многому научиться. В прошлом Бай Шань рассказывал Хан Сеню только то, что было доступно и в Скайнете. Но теперь юноша почти все время находился рядом с ним, и это было здорово. К тому же Хан Сень много времени проводил в лаборатории, поэтому у него была возможность наблюдать за множеством различных экспериментов, проводимых исследователями. Там находились сотни людей, которые одновременно проводили различные эксперименты. Бай Шань отвечал за скрытую кровь, так как это был его личный проект. Остальные под его руководством занимались другими проектами. Хан Сень был очарован экспериментами и потерялся во времени, поэтому пропустил ужин. К счастью, там находился автомат с едой. Хан Сень выбрал себе немного еды и сел перекусить в кафетерии. После того, как он начал практиковать сверхискусство, связанное с увеличением желудка, он был вынужден есть намного больше. Пока Хан Сень ел, в кафетерий зашла группа людей. Несмотря на то, что время для ужина уже прошло, они все равно пришли. Один из этой группы громко смеялся, но, увидев Хан Сеня, он замер. Когда остальные увидели, что приятель замер, то тоже посмотрели в сторону Хан Сеня. Подняв голову, юноша увидел, что это был Ван Линь. Это был мужчина, которого Хан Сень унизил, когда они находились на планете, принадлежащей Сюэ. Юноша решил проигнорировать его и продолжил есть. Он дружил с Ван Мэнмэн и Ван Юйханом, поэтому Хан Сень не хотел ссориться с их членами семьи. Ван Линь продолжил разговаривать с людьми, которые были с ним. Но, к его сожалению, у Хан Сеня был великолепный слух, и он слышал каждое слово этого надменного придурка. Ван Линь рассказал о том, что произошло на собрании с семьей Сюэ, однако он полностью поменял их ролями. По его рассказу, Хан Сень издевался над Ван Линем, говоря, что он был ужасным учеником профессора Ли, а Ван Линь лишь сказал, что юноша оскорбляет профессора и пытался его защитить. Ли Синхуа тоже был в кафетерии. Хотя Хан Сень его никогда не видел, но сразу догадался, что это он, так как профессор явно выделялся среди этой группы. Но они находились в Сент-Холле, поэтому какой бы силой он ни обладал, мужчина не сможет атаковать. Даже если профессор Ли поверил своему ученику, и ему захотелось бы это сделать. Когда исследователи услышали рассказ Ван Линя, они с гневом уставились на Хан Сеня. Но парень не был в обиде на них. Если бы кто-то плохо говорил о Бае Шане, он повел бы себя точно так же. Самый рассерженный исследователь подошел к Хан Сеню. «Ты говорил, что профессор Ли не знает, как нужно обучать студентов?» – спросил мужчина. Конечно, юноша не мог этого отрицать, ведь он действительно такое сказал, но только для того, чтобы обидеть Ван Линя, который первым начал его оскорблять. Однако, если бы эти люди там были, то они знали бы, что Хан Сень не хотел говорить ничего плохого конкретно о профессоре Ли. Они услышали рассказ от своего коллеги, поэтому поверили ему. «Да, говорил», — Хан Сень решил признаться. Исследователь еще больше разгневался и сказал: «Немедленно извинись. Если ты этого не сделаешь, то не вини меня за то, что сделаю я». «Если один из его учеников сможет меня победить, то я обязательно извинюсь», — ответил Хан Сень. «Что? Сражение? Я думал, что ты калека». Похоже, что мужчина был шокирован, услышав такой ответ. Хан Сень просто улыбнулся и сказал: «Но мы, исследователи, не думаю, что профессор учил вас убивать». «Тогда что ты предлагаешь? Какие можно устроить соревнования?» — нахмурившись, спросил мужчина. Исследователи занимались различными вопросами, поэтому было бы несправедливо, если бы Хан Сень предложил то, в чем он хорошо разбирался. Хан Сень снова улыбнулся и подошел к Ли Синхуа. «Хан Сень, что ты собираешься сделать?» Мужчина быстро встал между ними. Хан Сень поклонился Ли Синхуа и сказал: «Профессор Ли, почему бы вам не предложить тему для исследования? Посмотрим, кто из нас быстрее справится». Все решили, что парень сошел с ума. Все прекрасно знали, что исследователи занимаются различными вопросами, поэтому если профессор Ли предложит то, в чем они были сильны, то Хан Сень сразу проиграет. Ли Синхуа был их учителем, поэтому также понимал всю ситуацию и знал, в чем сильны его ученики. Профессор Ли улыбнулся и ответил: «У Байшаня появился хороший ученик».